Глава 14. Событие 38. В окопах нет атеистов. Не довод против атеизма, а довод против окопов. Джеймс Морроу. Дандук смотрел в подзорную трубу на подходящие к берегу джонки, тянувшие на буксире большие узкие лодки, и прикидывал, а сколько там может находиться человек. И получалось у него, что ёшкин по голове многовасто. В лодках человек по 10, а джонка тащит 3 таких лодки, и в самих джонках может человек 50 разместиться. Итого при 15 джонках к ним привалило гораздо больше 1000 человек. Сотник даже пожалел, что не внял голосу разума, говорившего устами капитана Пауля Ирби. «Не пойму я, зачем это геройство? Нужно просто всех убить». На 5 первыми ткнувшихся в деревянный причал джонках оказались орудия. Планируя оборону Белого замка и предупрежденные такой возможности, Дандук придумал небольшую маскировку фортификационных работ. Заранее это сделать было нельзя, и потому едва поступило сообщение от лейтенанта Сомова о начале вторжения, как все защитники замка не к редутам бросились, а в лес, что начинался в версте приблизительно от замка, сразу за оградой деревни. Там каждый приготовленным заранее топориком, который везли для торговли сайнами, срубил молодое деревце или несколько больших веток кустов, бросил топорик, чтобы не мешал, и с этой ношей во всю прыть устремился к первому рву. Прибежали, воткнули это в землю, тоже заранее вскопанную, чтобы не терять времени, и только после этого заняли места за первым редутом. К чему такие сложности? А посчитал Дандук, что японцы не дураки. И если деревья и ветки натыкать заранее, и у них засохнет листва, то эти не дураки и догадаются, что за этими икебанами их ждет засада. А так стоит себе лесок или живая изгородь. А русские любят зелень, или это и росло тут? Джонки ткнулись в причалы и почти сразу рявкнули 5 орудий. Били они не куда попало, а по батарее, что расположена справа от леска молодого. Там из вынутой изо рва земли насыпали небольшой холм и поставили 5 орудий на прямую наводку. А рядом орудия сделали из дерева, покрасили потом стволы в черный цвет. Канониров тоже из дерева сколотили, одев в яркие синие мундиры, доставшиеся от убитых осигару. С первого выстрела не очень получилось у артиллеристов страны восходящего солнца. Промахнулись. Лишь одно из 5 ядер попало в деревянного солдата, снеся его с холма. Остальные пролетели мимо. Высоко взяли. Все же какой-то опыт у японских пушкарей был, и второй залп получился точнее. Попали в одно из орудий, уронив его на бок, и снесли с холма банщика. Стоял такой бравый хлопец с банником в руке и озирал неприятельский флот, вместо того, чтобы орудие заряжать. Вот и получил. Японцам понадобилось 7 залпов, чтобы русскую батарею полностью уничтожить, перепахав холмик. И все это время шла высадка десанта. Пока они жались к лодкам, готовые, видно, в любой момент сигануть назад и дать дёру, если появятся страшные черные корабли. Но кораблей не было, батарея уничтожена, и командиры, и самураи повели народ на штурм замка, прямо на тонкую зеленую линию. От причалов ближайших, подковой чуть разогнутой выстроенных, до нового леска, что скрывает ров, 300 метров. С криками «Бонзай» и еще каким-то ревом, прямо сплошной толпой японцы, ведомые мечниками, очевидно самураями, в поблескивающей на солнце броне, устремились к замку и, следовательно, к тонкой зеленой линии. Уже вполне можно было стрелять калмыкам, дальность винтовок Дрейзи позволяла, но Дандук команды не давал. Наличие артиллерии у противника делало затею со спрятанными батареями рискованной. Могли догадаться японцы, что раз это не деревья, то и по флангам что-то с кустами не так, и обстрелять. Наконец японцы, прилично сбавив скорость, все же пробежать с криками и одетыми в доспехи 300 метров сможет далеко не каждый, доплелись до молодой рощи. Последние метры до зеленой линии самураи, бегущие теперь уже легкой трустой, преодолели на стиснутых зубах, уже ничего не крича, и на морально-волевых. Добежали, попытались облокотиться о деревца и рухнули на землю. Огонь! Дандук попытался из крепостного ружья полковника Куликовского, образца 1851 года, переделанного по образцу винтовки Дрейзе, попасть по самураю, что терся возле орудия на носу одной из джонок. Попал, но не в него. Рядом с блескучим японцем свалился другой. На этом начищенных доспехов не было. Взяв поправку, вторым выстрелом сотник самурая отправил к их богине Аматерасу. Точно так же по канонирам открыли огонь снайпера, рассредоточенные по всему редуту. Кому-то и золотой выстрел удался. Орудие как раз заряжали и в ствол пытались сунуть картуз с порохом. По нему пуля и попала. Взорвавшийся в руках канонира порох угробил и его, и весь остальной расчет орудия. Минуты три понадобилось снайперам, чтобы уничтожить артиллеристов. И все это время ничего интересного перед редутом не происходило. Японцы, добежав до лесопосадок, повалили их на землю и бросились всей массой в ров. Там ведь спасение. От видимого ими теперь редута к ним летела смерть, выкашивая наступающих целыми рядами. А вон в той яме пули их не достанут. Буквально за 3 минуты, пока снайпера уничтожали канониров на джонках, ров заполнился так, что там было беднягам ни вздохнуть, ни пё. В это время и бабахнули с обоих флангов 6 пушчонок. Да, слабенькие, да, древние, но стрельнули. И десятки килограммов картечи вылетели из древних стволов и через пару секунд вонзились в тела набившихся в ров японцев. Чтобы не бить по одним и тем же врагам, пушки стреляли по очереди с разницей в 5 секунд, чтобы дать возможность мертвым и раненым упасть. Просчитались с этим. Некуда было падать. Японцы набились в ров так плотно, что падать убитым было некуда. Потому ущерб от артобстрела был невелик, может, 30-40 убитых или раненых. Зато сработали эти выстрелы, лучше и не придумаешь. Командиры в этой массе были, и они представили себе, что произойдет, если пушки сейчас зарядят и выстрелят вновь, а потом снова, а после опять. «Банзай!» – и офицеры стали выпинывать народ из окопа этого на бруствер, в атаку. Да и сами полезли. Это не просто для низкорослых японцев – преодолеть вертикальную стенку высотой от 1,20 м до 1,5 м. Пока организовались, пока поняли, что вдвоем надо выкидывать наверх третьего, пока опять организовались, все это время стрелки за редутом не сидели без дела. То там, то тут из-за бруствера показывалась голова или плечо, и туда сразу летела пуля. Наконец, японцы приноровились и стали выкидывать наверх смертников десятками. Ни один до редута не добежал. Так продолжалось не так, чтобы и долго. У винтовок Дрейза есть ахиллесова пята, это игла пробойника. Она сгорает примерно через 20 выстрелов. Сгорела и в этот раз. Все калмыки остались без винтовок. Как и запланировали, индейцы и айны с обычными ружьями отошли на запасные позиции, а калмыки удерживали с помощью револьверов, перебирающихся через бруствер еще некоторое время, позволяя новичкам перебежать без особой спешки во вторую линию обороны и зарядить браунбессы. «Отходим!» Дандук, пригибаясь, бросился к оставленным во втором рву коротким лестницам. Пару минут, и они уже за вторым редутом. Событие 39. Пессимист жалуется на ветер, оптимист надеется на перемену погоды, реалист ставит паруса. Уильям Артур Уорлд. июня 1853 года 3 корабля под Андреевским флагом подошли с востока к самой южной оконечности острова Хоккайдо, или сейчас Эдзо. Сильный северо-восточный ветер позволил совершенно спокойно пройти вдоль островов Курильской гряды. Ветер сносил туман в Охотское море, и видимость была отличная. Этот же ветер гнал корабли круглые сутки со скоростью не менее 8 узлов, а днем, когда ставили все паруса, то и за 10 скорость доходила. Если что, узел – это морская миля в час. Морская миля – это 1852 метра. Умножаем на 24 и на 10, и получается, что эскадра проходила за сутки 444 километра. Так что с учетом ночей выходило километров по 400 в сутки. Где сейчас находится фон Кох со своей эскадрой из 4 кораблей, Виктор Германович точно не знал. Последние новости сообщили ему в форте Росс, и они были прошлогодние. Приплывшие в Сан-Франциско корабли из Новоархангельска с грузом льда продали там его мало. К этому времени Калифорния уже пылала, и население самого крупного города в новом штате сократилось до 8 тысяч человек. По этой причине часть льда продали в форте Росс. Зимы как таковой нет, а забитую скотину нужно где-то хранить. Леонтий Васильевич срочно организовал население на строительство ледников, читая копание ям. Опилок хватало. Вовремя лед привезли, а то проблема, куда девать лишний скот, встала на первый план. Эти же корабли привезли десяток семей переселенцев, бывших жителей ранчей. В основном смешанные семьи русских и алиутов или русских и индейцев. Дома, конечно, заняты, но Фролов народ принял с радостью и организовал для них новое поселение. Архангельск, чуть выше по реке Славянка. Так эти же корабли привезли и новости о фон Кохе. Сашка поразился успехом однофамильца или предка. Честно, такого не ожидал. Но где сейчас джунгарская эскадра, Фролов не знал. Собирались зайти в Петропавловск, а дальше плыть к Хоккайдо. Все, след теряется. Сашка решил, что найти его будет несложно, подплыть к южной оконечности Эдзо и посмотреть, что там сейчас в Мацумае и Хакодате. Точно должен там след найтись, если Кох туда направился. Когда прошли мимо мыса Эссан, самой юго-восточной оконечности острова, нанесенного на карту еще Крузенштерном, то столкнулись с тем, что продвигаться вперед практически не получается. Ветер, если и не встречный, то почти, и сносит парусные корабли к острову Хансю, а приличное течение в Цугарском проливе делает даже движение галсами проблематичным. Вся надежда на паровой шлюп «Восток». Он может взять один из кораблей на буксир. И что-то, шестое чувство, наверное, остановило Сашку от этого решения. Вместо этого он приказал передать римскому Корсакову команду флажками сходить на разведку к Хакодате. На востоке опустили все паруса, и, окутавшись черным дымом, корабль скрылся в тумане. Этот туман здесь ветром не сдувало. Теплое цугарское течение выдавало его в огромном количестве, а остров, пусть и не очень высокими горами, прикрывал залив от ветра. Стоять на месте было глупо, и чтобы хоть чем-то народ занимался, а не шлялся без дела по палубе, посоветовавшись с Стебеньковым, Сашка принял решение короткими галсами продолжать движение к Хакодате. До него порядка 30 миль осталось, и если к возвращению Востока они продвинутся хоть на 5 миль, то ведь на эти самые 5 миль их буксировать меньше надо будет. Событие сороковое. Один сказал: «Это моя земля». Другой сказал: «Нет, это моя земля». А земля ответила: «Нет, вы оба мои». Аюк мчался по лесной тропе, успевая иногда оглядываться на индейцев. С Лёшкой их было пятеро. Это те самые, что выжили при нападении на Хог-фарм. Все же индейцы не воины, они охотники. Да и то больше, силки ставили до ямы ловчие копали. Ну, птицу стрелой собьют. Умение охотиться и спецназ ничего общего не имеют. Бежали за ним индейцы громко. И ступали на всю ступню, и дышали ртом с сипением. Плевались, ветки ломали под ногами и плечами задевая. Если бы на них засаду устроили, то обязательно бы в нее влипли. Но в этот раз засады не было, там впереди шел бой. Точно не менее 3 километров. Минут 10-15 бежать. Да, это ему, а эти сдохнуть могут при таком темпе. Пришлось Аюку, постоянно оглядываясь, по чуть-чуть темп снижать. Бой впереди продолжался, правда выстрелов становилось все меньше. Аюк попытался вспомнить, кто там на этом руднике. Ай, да там младший из братьев Вальеха. Вот черт, послал им бог союзничков. Неужели у него под рукой получше кого не нашлось? «Догоняйте!» — повернулся к Лешке десятник, когда выстрелы вдруг прекратились и резко ускорился. Стреляли уже совсем близко, метров 300-400. В лесу, точнее, расстояние не определить. Опять грохнул залп впереди, совсем уже близко, и десятник остановился. Впереди был поворот дороги, и его скрывали кусты. Аюк снял с плеча винтовку, зарядил, потом по очереди проверил оба револьвера. 13 смертей он с собой принес. Калмык, аккуратно присев на колени, протиснулся под ветками, покрытыми мелкими цветочками, и выглянул на дорогу. Ну, а он Вальеха всех троих ругал, а тут вон о чё. На дороге лежало 2 мертвых солдат в знакомой темно-синей форме. Более того, на противоположной стороне дороги, в таких же кустах, тут и там виднелись тела в той же форме. А еще там стонали, выли, ругались. Выходит, защитники рудника знатно отметились. Аюк выполз назад на тропу, идущую вдоль дороги, и легкой трустой побежал к руднику. Там опять грохнуло. Позади затопали индейцы. Слоны, а не индейцы. Дожидаться их Аюк не стал. Догонит. Когда до выхода к реке осталось 10 метров, он опять остановился. Показал все же догнавшие его пятерки, чтобы оставались на месте, и опять на коленях прополз под кустами. «Ох, ё!» Аюк выпростал вперед руку с винтовкой и, почти не целясь, выстрелил. Передал винтовку Лешке, взял у него вторую и опять бахнул, не целясь. «Ложись! Приготовиться! 10 человек сюда бегут! Не вставать! Вашу мать!» Стих. «А чего?» — Лешка плюхнулся рядом. «Тихо!» — зашипел на него десятник. Кусты перед ними затрещали, в них вломились синие солдаты. Если пролезть под ветками было несложно, то вот преодолевать их в полный рост, да еще с длинными ружьями в руках, непростая задача. «Огонь!» Аюк из револьвера произвел 6 выстрелов. Позади 5 раз хлопнули звонкие ружейные выстрелы. Синие кончились. Один, видимо, раненый орал, звал на помощь. И это хорошо, так как на помощь ему тут же и прибежали. 6. «Бах! Бах!» Один раз десятник промазал, но Лёшка его подстраховал, успел перезарядить свой шарпс. «Уходим, нужно перезарядить оружие». «А что там?» Лёшка вскочил, хотел дернуться к дороге. «Отходим, там их 3 еще». На перезарядку винтовки шарпса и 2 кольтов у Аюка ушло 5 минут, и он это время на месте не стоял. Тропа, идущая вдоль дороги, здесь поворачивала прочь к реке, но еще 5 метров по ней пройти можно было, их десятник и прошел. Все это время позади орал и звал на помощь раненый солдат, и впереди слышались редкие выстрелы. Нырнув в очередной раз под ветки с белыми цветочками, калмык прополз до конца заросли и выглянул на дорогу. Хоть в этот раз удалось рассмотреть, что же там происходит. 3 янки жались к редуту, перезаряжали, ну, пытались, стоя на коленях, перезарядить ружье и выпалить куда-то вверх. Куда хотели попасть солдаты американские, видно было. Над поселком старателей возвышались 2 вышки, и с них темно-синих обстреливали. И в отличие от бледнолицых, индейцы, засевшие там, стреляли не куда-то в ту сторону, а куда нужно, так как у них тоже были шарпсы, и целиться можно было. Еще 7 солдат во главе с офицером бежали как раз мимо Аюка к раненому солдату в кустах. Бежали, пригибаясь и стараясь прижиматься к кустам. Через 10 метров как раз должны были на десятника наступить. Он отложил винтовку и открыл огонь по приближающимся солдатам из револьвера. Офицер, двигавшийся чуть ближе к дороге и последним, успел из револьвера выстрелить в Аюка, но пуля впилась в землю буквально перед носом десятника. Чуть подавшись назад, калмык сменил пистолет и довершил истребление очередной группы спасателей. Патроны опять истратил все, остался только тот, что в винтовке. Аюк еще раз вгляделся в притаившихся за глиняной стеной американцев. Офицер был, но он был прикрыт прижавшимися к нему солдатами. Как ни сушку цыплята облепили. Снайперского прицела не было, но всего метров 30. Аюк задержал дыхание и подвел мушку к торчащей на голове офицера фуражке. Бах! Нет, попал в кого-то из солдат. Но и это поспособствовало изменению обстановки со стороны Янки. Они по окрику офицера бросились вслед за ним в кусты по другую сторону дороги, чем сразу воспользовались оба стрелка на вышках. Там вспухли два облачка дыма, а один из солдат, картинно вскинув руки, грохнулся на землю.